и пожалел, что не отобрал у него мотор перед порогом. В избушке, в 2 километрах от мучного, они сушились и пили чай. И Серега, который никогда еще в жизни не чувствовал себя так гадко, после долгого молчания сказал: «Как же мы все это государство вылавливать будем?» «Ладно, государство», — наконец усмехнулся Иваныч. «Нардятину-то мы найдем». «А вот что с крокодилом?» — он покачал головой. «Накосить они тебе накосят, а вот с транспортировкой». Стащили казанку, поставили ветерок и поехали. Привязались к крокодилу. Серега перекидал мокрых, топорящих лапы собак, подал лыжи, понягу, оружие, мешок. Когда он вытащил из противомедвежьей бочки мешок с крупой, облегченный крокодил угрожающе заходил под напором воды, и Иваныч заорал: «Режь, утопит нас!» И Серега вскочил в казанку и перерезал веревку. А Иваныч поймал за фал съезжающий крокодил, от которого тут же оторвался мотор. Они поволокли крокодил по дну, видя под мощным пластом клубящейся дымчатой воды, как колыхался надорванный корпус от ударов по камням, и как вывалился и потерялся из виду Нордик. Крокодил они успели притащить к берегу раньше, чем их поднесло к следующему сливу, и долго на руках волокли по заваленному камнями мелководью, пока он не оказался на сухом, где выяснилось главное, что дно цело, порвались только борта. Темнело, и в этот день успели лишь найти и достать мотор, казавшийся в воде изумрудно-зеленым, перетащиться через порог и доехать до избушки. Серега никак не мог сосредоточиться. Его волновало все сразу. Как искать Нордик? Далеко ли унесло бензин? И как быть, ремонтировать крокодил или ехать в деревню за другой лодкой? А Иваныч был спокоен, потому что знал, что надо просто все делать по очереди. Выпили без радости, топили печку. Утром намотали высохшие, затвердевшие коркой портянки и поехали к мучному. Пока грелся чай, Серега профукал мотор, снял маховик, вычистил каменную крошку и завел. Оказалось, что у защиты отломился один ус, видимо, еще в предыдущем пороге. И Иваныч опять с тоской и раздражением подумал о том, что Серега должен был перед мучным проверить защиту, а сам он должен был напомнить об этом Сереге, но не напомнил, потому что Серега бы выпучил глаза и забухтел бы, что он мужик и сам все знает. Приготовив шест с крюком, веревки и кошки, они уехали к порогу и начали поиск, заезжая под слив и сплавляясь на якоре. Сначала, правда, объехали самые вероятные места, выловили мешок комбикорма и видели ведро. Просматривалось все насквозь, только отсвечивала вода, когда двигались против света. Буровили долго. Избороздили больше половины широченной реки, а Нордика все не было. И уже ум заходил за разум, и было ясно, что ищут не там. А Серега все ворчал: «Мы здесь елозим, а он, поди, лежит себе спокойненько на камнях в нижнем сливе». Но Нордика и там не оказалось. Они спустили нижний слив. За ним шла глубина 6 метров, плясала черно-синяя вода чистоколом остроконечных волн, а ниже ходила по кругу пена в огромных черных воронках, и как искать там, было вовсе непонятно. Они сплавились ниже, выудили со дна ярко-зеленый армейский плащ, обнимавший камень. Поехали вниз и нашли вездеходовский бак, стоявший в камнях у берега. А ниже, у Гришинского порога, бочку с бензином. Вернувшись назад, они подняли нижний слив и, поехав немного левее, чем обычно, вдруг наткнулись на еще один мешок с комбикормом. Мешок вытащили крюком.